Глава 18. Машину Босх оставлял на платной парковке неподалеку от Хилл-стрит. Обошлось это ему в $12. Выехав на шоссе 101, он направился в сторону холмов. Время от времени он бросал взгляд на голубую коробку на пассажирском сидении справа. Он до сих пор так ее и не открыл. Этого все равно было не избежать, но он намеревался отложить это до дома. По радио заиграла какая-то песня. Исполнительницу звали Эбби Линкольн. Босха такой никогда не слышал, но ему сразу же понравились и слова, и хрипловатый голос певицы. «Одинокая птица высоко в небесах, там, где нет ничего, лишь одни облака, и печальная песня звучит ее высоко-высоко над нашей грешной землей». Свернув на Вудро-Вильсон-Драйв и по обыкновению припарковавшись в половине квартала от дома, Босх занес коробку в дом и поставил на обеденный стол. Потом закурил и принялся расхаживать по комнате, время от времени бросая взгляды на коробку. Он прекрасно знал, что там внутри. В материалах дела была опись. Но он не мог отделаться от ощущения, как будто вторгается на чужую сокровенную территорию, совершает грех, которого не понимал. Наконец он вытащил из кармана связку ключей. Вместо брелока к ним был прицеплен маленький перочинный ножичек. Им он перерезал красную клейкую ленту, которой была обмотана коробка, потом отложил нож в сторону и без дальнейших размышлений снял крышку. Одежда и прочие личные вещи убитые были упакованы, каждая в индивидуальный пластиковый пакет. Босх один за другим достал их из коробки и разложил на столе. Прозрачный пластик пожелтел от времени, но разглядеть содержимое было можно. Босх не стал ничего вынимать из пакетов, а просто по очереди брал каждый в руки и внимательно рассматривал. Он открыл папку с делом на описи и стал проверять, не пропало ли чего. Все было на месте. Он посмотрел на свет маленький пакетик, в котором лежали золотые сережки. Они были похожи на застывшие слезинки. Он положил пакетик обратно на стол и увидел на дне коробки блузку, аккуратно упакованную в пластик. Пятно крови находилось в точности там, где было указано в описи, с левой стороны на груди, дюймах в двух повыше пуговицы. Босх провел пальцем по пятну под пластиком, и тут ему вдруг бросилась в глаза одна странность. Нигде больше никакой крови не было. Так вот, что это была за неправильность, которая не давала ему покоя все время, пока он читал материалы дела, но он никак не мог понять, что не так. Теперь он это понял. Кровь. Кровь, которой не было ни на белье, ни на юбке с чулками, ни на туфлях. Только на блузке. Босх помнил, что согласно результатам вскрытия, на теле не было никаких внешних повреждений. Откуда тогда взялась кровь? Надо было смотреть фотографии с места преступления и фотопротокол вскрытия, но Босх просто не мог заставить себя на них взглянуть. Даже открыть конверт с ними не мог себя заставить. Он вытащил из коробки пакет с блузкой и прочитал информацию на прикрепленной к нему бирке и прочие пометки. Нигде не нашлось ни слова о том, что был произведен какой-то анализ крови. Это его воодушевило. Вполне могло оказаться, что кровь на блузке принадлежала убийце, а не жертве. Он понятия не имел, возможно ли по такому застарелому пятну определить группу крови или произвести анализ ДНК, но намеревался это выяснить. Проблема была в материале для сравнения. Что толку пытаться анализировать кровь, если ее не с чем сравнивать? Чтобы получить кровь Конклина или Миттела, или вообще кого бы то ни было, необходимо судебное постановление. А для этого нужны улики, а не подозрения и не ссылки на его сыщицкое чутье. Он собрал все пакеты с вещдоками и сложил их обратно в коробку, и тут его взгляд упал на предмет, о котором он прежде не особенно задумывался. Это был ремень, которым убийца воспользовался, чтобы удушить свою жертву. Босх некоторое время смотрел на него, как будто это была змея, которую он пытался опознать. Потом осторожно достал ремень из коробки. Сквозь пакет виднелась бирка с описанием, привязанная к одной из дырочек. Гладкая серебристая пряжка в форме ракушки была покрыта черным порошком. Босх даже разглядел на ней чудом сохранившийся смазанный отпечаток большого пальца. Он поднес ремень к свету. Ему было больно на него смотреть, но он пересилил себя. Ремень был в дюйм шириной из черной кожи. Пряжка в виде ракушки была самым крупным его украшением, но вдоль всей длины шли более мелкие серебряные раковинки. На Босха вновь нахлынули непрошенные воспоминания. Мередит Роман взяла его с собой в большой универмаг на бульваре Уилшир. Она приметила этот ремень на вешалке среди множества других и сказала ему, что такой должен понравиться его матери. Она заплатила за него и разрешила Гарри подарить его матери на день рождения. Мередит оказалась права. Его мать частенько надевала этот ремень, в том числе в каждый свой приезд в интернат после того, как ее лишили родительских прав. И в ту ночь, когда ее убили. Босх прочитал информацию на бирке, но там не оказалось ничего, кроме номера уголовного дела и имени Маккитрика. Ему бросилось в глаза, что вторая и четвертая дырочки деформировались, растянутые шпеньком пряжки за время носки. Видимо, его мать иногда затягивала ремень туже, возможно, чтобы произвести на кого-то впечатление, а иногда слабее, к примеру, когда надевала ее поверх более объемной одежды. Теперь он знал об этом ремне все, кроме того, кто воспользовался им, чтобы задушить ее. У него промелькнула мысль, что тот, кто держал этот ремень в руках перед тем, как его изъяла полиция, оборвал чужую жизнь и бесповоротно изменил свою. Он аккуратно вернул ремень в коробку и сложил поверх остальную одежду. Потом закрыл коробку крышкой. После этого оставаться в доме стало невыносимо. Босх понял, что надо куда-то выбраться, и прямо так, не переодеваясь, сел в прокатный «Мустанг» и погнал машину, куда глаза глядят. Уже успело стемнеть, и он, вырулив на бульвар Кауэнга, поехал в направлении Голливудского бульвара. Он пытался убедить себя, что не знает, куда едет, что ему все равно, но в глубине души отдавал себе отчет в том, что это неправда. Он знал. Доехав до перекрестка с Голливудским бульваром, он повернул на запад. Вскоре он оказался на Виста-стрит, откуда повернул на север, а потом зарулил в первый переулок. Свет фар прорезал темноту, и он увидел маленький лагерь бездомных. Мужчина и женщина жались друг к другу под навесом из картонной коробки. Рядом лежали еще два тела, замотанные в одеяло и газеты. В урне дотлевал костерок, озаряя окрестности слабым светом. Босх медленно проехал мимо, глядя вперед, на то место, которое было ему знакомо по схеме места преступления из материалов дела. На месте сувенирной лавки теперь был магазин взрослой литературы и видеопродукции. Для стыдливых покупателей имелся вход из переулка, и с тыльной стороны здания было припарковано несколько машин. Босх остановился неподалеку от двери и выключил фары. Он долго сидел в машине, не испытывая никакой потребности выйти. Он никогда раньше не был в этом переулке, на месте преступления. Ему просто хотелось немного посидеть и понаблюдать, проникнуться духом этого места. Он закурил, глядя, как какой-то мужчина торопливо несет сумку из магазина для взрослых к машине, припаркованной в глубине переулка. Ему вспомнились те времена, когда он был маленьким мальчиком и еще жил с матерью. У них была маленькая квартирка на Кэмроуз-драйв, и летними вечерами или по воскресеньям, когда она не работала, они сидели на заднем дворе и слушали музыку, доносившуюся из голливудской чаши с той стороны холма. Звук был плохой, искажаемый шумом машин и какофонией городской жизни, но высокие ноты было слышно отлично. Босху в этих их посиделках больше всего нравилась не музыка, а то, что она была рядом. Это было их время вдвоем. Она всегда говорила, что когда-нибудь сводит его в чашу на Шахерезаду, это была ее любимая опера, но этому так и не суждено было случиться. Его отобрали у нее, и она погибла, так и не успев его вернуть. Впервые Босх услышал Шахерезаду в исполнении симфонического оркестра в тот год, когда он был с Сильвией. Когда она увидела, что в глазах у него стоят слезы, то решила, что это все ошеломляющее воздействие музыки. Он так и не собрался с духом рассказать ей об истинной подоплеке. Он краем глаза уловил какое-то движение, и в следующий миг в окно машины забарабанили кулаком. Босх инстинктивно потянулся за пазуху, но вспомнил, что пистолет у него отобрали. Он повернул голову и оказался нос к носу с пожилой женщиной. Ее лицо избороздили глубокие морщины, и казалось, что на ней было три комплекта одежды. Перестав барабанить по стеклу, она протянула раскрытую ладонь. Все еще, не оправившись от испуга, Босх поспешно сунул руку в карман и вытащил пятерку. Потом завел двигатель, чтобы можно было опустить окошко, и протянул ей банкноту. Женщина молча взяла ее и поковыляла прочь. Босх проводил ее взглядом, думая о том, какими судьбами она оказалась в этом переулке. Да и какими судьбами он сам оказался здесь. Он вырулил из переулка и, свернув обратно на Голливудский бульвар, снова погнал машину по ночным улицам. Поначалу бесцельно, но вскоре в голову ему пришла одна мысль. Он пока что не готов был бросить вызов Конклину с Миттеллом, но знал их адреса, и ему захотелось увидеть их дома, где и как они теперь живут. Он доехал по бульвару до Альварадо-стрит, потом поехал по ней до третьей улицы, где повернул на запад. Его путь лежал из нищеты третьего мира в районе, известном под названием Маленький Сальвадор, мимо видавших лучшие времена особняков Хэнкок-парка, в Ла-Бреа-парк, огромный жилой массив, объединявший апартаменты, кондоминиумы и пансионаты для пожилых. Босх отыскал Огден-драйв и медленно ехал вдоль домов до тех пор, пока не увидел вывеску «Искра жизни». Он усмехнулся про себя. «Искра жизни». Если в этом заведении о чем-то и заботились, то уж наверняка не о том, чтобы всячески поддерживать в своих постояльцах эту искру, а о том, чтобы она скорее дотлела, и освободившееся место можно было подороже продать какому-нибудь еще состоятельному пенсионеру. Пансионат представлял собой неприметное 12-этажное строение из стекла и бетона. Сквозь остекление первого этажа Босх разглядел в вестибюле восседающего на своем посту охранника. В этом городе даже старики с инвалидами не могли чувствовать себя в безопасности. Он окинул взглядом фасад и отметил, что практически ни в одном окне не горит свет. Было всего 9 вечера, а это место уже казалось вымершим. Сзади нетерпеливо загудели, и Босх прибавил газу, думая о Конклине и о том, на что похожа теперь его жизнь. Интересно, вспоминал ли старик в своей комнате там, наверху, о Марджори Лоуи хотя бы изредка? Следующей остановкой на пути Босха был Маунт Олимпус, скопление, вызывающее роскошных домов в современном романском стиле к северу от Голливуда. Задумывались они как воплощение неоклассического стиля, но Босх неоднократно слышал, как их стиль презрительно именовали «неонарциссическим». Огромные дорогущие дома были натыканы вплотную друг к другу, как зубы. Дома украшали нарядные колонны и статуи, но единственное, что было в этом квартале классического, это китч. Босх съехал с бульвара Лорел Каньон на Маунт Олимпус Драйв, откуда повернул на Электро Драйв и по нему доехал до Геркулес Драйв. Ехал он медленно, вглядываясь в номера домов в поисках того, адрес которого утром записал в блокнот. Найдя дом Миттелла, он потрясенно остановился прямо посреди улицы. Он знал этот дом. Разумеется, внутри бывать ему никогда не доводилось, но знали этот дом все. Это был круглый особняк, расположенный на самом высоком из голливудских холмов. Босх с восхищением смотрел на особняк, представляя себе его просторные помещения и открывающиеся из него ошеломляющие виды на горы и океан. Подсвеченный снаружи ярким белым светом, он походил на космический корабль, приземлившийся на вершине холма и готовый вот-вот снова взмыть в воздух. В этом доме не было ни намека на китч. Он был отражением могущества и влиятельности своего хозяина. Длинную подъездную дорожку, шедшую по склону холма к дому, перегораживали кованые ворота. Однако сегодня они были открыты, и Босх насчитал вдоль обочины с десяток машин и как минимум 3 лимузина. Наверху у дома были припаркованы кружком еще несколько. До Босха дошло, что в доме вечеринка, только когда за стеклом промелькнуло что-то красное, и дверца машины распахнулась. Босх повернул голову и оказался лицом к лицу со смуглым парнем в белой сорочке и красной жилетке. «Добрый вечер, сэр. Давайте мы заберем вашу машину, а вы поднимайтесь по дорожке наверх, только держитесь с левой стороны. Там вас встретит распорядитель». Босх молча смотрел на привратника, лихорадочно соображая. «Сэр?» Он нерешительно вышел из «Мустанга», и парень протянул ему листочек с номером, а сам сел в его машину и уехал. Босх некоторое время постоял, понимая, что отдается во власть событий, а этого он всегда старался избегать. Потом, поколебавшись, оглянулся назад на габаритные огни удаляющегося «Мустанга» и решил поддаться искушению. Застегнув верхнюю пуговицу рубашки и поправив галстук, он двинулся по подъездной дорожке. Навстречу попалась небольшая армия мужчин в красных жилетках, а когда он прошел мимо лимузинов, ему открылось ошеломляющее зрелище переливающегося огнями ночного города. Он на мгновение остановился, чтобы полюбоваться. С одной стороны серебрился в лунном свете Тихий океан, с другой высились небоскребы делового центра. Один этот вид окупал цену дома, сколько бы миллионов он ни стоил. Откуда-то слева доносилась негромкая музыка, смех и оживленные голоса. Босх двинулся по вымощенной каменными плитами дорожке, повторявшей форму дома, на звук. Где-то там, ниже по склону, от крутизны которого захватывало дух и сердце, уходило в пятки, виднелись другие дома. Наконец Босх очутился на ярко освещенной площадке, где под белым, как луна, тентом толпились гости. Их было приблизительно человек 150. Нарядно одетые, они потягивали коктейли и угощались закусками, которые разносили на подносах девушки в коротеньких черных платьицах, прозрачных чулках и белых фарточках. Босх задался вопросом, где парковщики в красных жилетах уместили такое количество машин. В этой разряженной толпе он немедленно почувствовал себя недостаточно хорошо одетым и был совершенно уверен, что его вот-вот разоблачат и с позором выдворят за ворота. Но во всей этой сцене было что-то настолько фантасмагорическое, что он просто не мог уйти. К нему подошел похожий на серфингиста парень лет 25, дочерно загорелый и с короткими выгоревшими на солнце волосами. Костюм, который был на нем надет, выглядел дороже, чем весь гардероб Босха вместе взятый. Он был светло-коричневого цвета, хотя владелец, скорее всего, назвал бы его цветом какао. Серфингист улыбнулся, не скрывая враждебности. «Ну, сэр, как мы поживаем сегодня вечером?» «Я лично неплохо, спасибо. А вот насчет вас ничего сказать не могу». Серфингист улыбнулся еще шире. «Меня зовут мистер Джонсон. На сегодняшнем благотворительном приеме я отвечаю за безопасность. Позвольте узнать, приглашение у вас при себе?» Босх практически не колебался. «О, прошу прощения. Я не сообразил взять его с собой. Мне даже в голову не пришло, что Гордон так серьезно отнесется к обеспечению безопасности на приеме». Он надеялся, что, услышав небрежным тоном оброненное имя Миттелла, серфингист не станет делать никаких резких движений. Тот еле заметно нахмурился. «Тогда можно вас попросить расписаться в журнале регистрации гостей?» «Разумеется». Он подвел Босха к столику сбоку от входа. Над дверями висела сине-бело-красная растяжка с надписью «За Роберта Шепперда». Босх мгновенно сориентировался и понял, что это за мероприятие. На столике лежал журнал регистрации гостей, а рядом сидела девица в черном платье из сжатого бархата с декольте такой глубины, что ее груди практически вываливались наружу. Мистера Джонсона, похоже, они интересовали куда больше, чем Босх, так что тот без помех вывел в журнале имя Харви Паунза. Записавшись, Босх заметил на столе стопку бланков гарантийных писем, в которых оставалось вписать только имя и сумму пожертвования, и бокал для шампанского, из которого торчали карандаши. Он взял листовку и принялся читать о безвестном кандидате. Джонсон наконец-то оторвался от созерцания прелести девицы в черном и проверил имя, которое написал Босх. «Благодарю вас, мистер Паунс. Хорошего вам вечера». С этими словами он скрылся в толпе, вероятно, пошел проверять, есть ли в списке приглашенных Харви Паунс. Босх решил, что покрутится тут несколько минут, посмотрит, не удастся ли засечь Миттела, а потом свалит, прежде чем серфингист вернется его искать. Он вышел из-под тента и, перейдя небольшую лужайку, остановился у невысокой каменной ограды, притворяясь, что просто любуется видом. Вид, надо сказать, был весьма впечатляющий. С большей высоты город можно было бы увидеть разве что с самолета, заходящего на посадку над Лос-Анджелесским аэропортом. Но в самолете не было ни ширины обзора, ни прохладного ветерка, ни городского шума, доносившегося снизу. Босх обернулся и стал разглядывать толпу под тентом, но сколько ни вглядывался в лица, Гордона Миттела не замечал. Его нигде не было. В центре скопление народу было особенно плотным, и Босх понял, что люди толпятся там не просто так, а пытаются протянуть руки для пожатия тому самому безвестному кандидату, ну или, во всяком случае, тому человеку, который, как полагал Босх, являлся Шепардом. Хотя все собравшиеся представляли однородную в смысле благосостояния группу, они в то же самое время принадлежали к самым разным возрастным категориям. Босх предположил, что многих из них привело сюда желание увидеть не только Шепарда, но и Миттела. Одна из девушек в черно-белом наряде подошла предложить шампанского. Он взял с подноса один бокал, поблагодарил ее и, вновь устремив взгляд на город, сделал глоток. Наверное, шампанское было дорогущее, но Босху показалось ничем не примечательным. Он решил, что допьет его и уйдет. «Изумительный вид, правда? Лучше, чем в кино. Я мог бы любоваться им часами». Босх повернул голову в сторону говорившего, чтобы не показаться совсем уж невежливым, но смотреть на него не стал. Не хотел втягиваться в разговор. «Да, симпатично, но мне больше по душе вид на мои горы». «В самом деле? И где же вы живете?» «С той стороны холма, на Вудро-Вильсон-Драйв». «Ну да, там действительно есть очень милые домики». «Мой к ним не относится», — мрачно подумал про себя Босх. «Если, конечно, ты не любитель неосейсмического стиля в архитектуре». «В Сан-Габриэль-Вэлли в солнечную погоду потрясающе красиво», — продолжал между тем его собеседник. «Я присматривался к тамошним краям, но потом купил этот дом». Босх обернулся. Перед ним стоял Гордон Миттел собственной персоной. Он протянул Босху руку. «Гордон Миттел». Босх поколебался, но потом подумал, что Миттел наверняка привык к тому, что люди теряют дар речи и тушуются в его присутствии. «Харви Паунс», — произнес он и пожал хозяину руку. Миттел был облачен в смокинг и, в сравнении с остальными, казался одетым настолько же роскошно, насколько Босх затрапезно. Его седые волосы были коротко подстрижены, лицо сияло ровным искусственным загаром. Стройный и подтянутый, он выглядел по меньшей мере лет на 5-10 моложе своего реального возраста. «Приятно познакомиться, рад, что вы пришли», — произнес тот. «Вы уже познакомились с Робертом?» «Нет, там, похоже, и без меня перебор желающих с ним пообщаться». «Да, пожалуй». «Что ж, он будет очень рад с вами познакомиться, когда у него появится такая возможность». «И получить мой чек, полагаю, тоже». «Да, и это тоже», — улыбнулся Миттел. «Впрочем, если серьезно, надеюсь, вы поддержите нашу компанию материально. Он хороший человек, и такие люди, как он, нужны нашей стране». Улыбка у него была такая фальшивая, что у Босха закралось подозрение, уж не раскрыл ли его Миттел. Он улыбнулся в ответ и похлопал себя по правому нагрудному карману. «Моя чековая книжка при мне». Тут он вспомнил, что у него на самом деле лежит во внутреннем кармане пиджака, и в голову ему пришла одна мысль. Не без влияния, надо признать, выпитого бокала шампанского. Он вдруг понял, что его очень подмывает напугать Миттела и посмотреть, чего он стоит. «Скажите», — произнес он, — «а Шепард и есть ваш звездный час?» «Я не совсем вас понимаю». «Вы рассчитываете, что он когда-нибудь окажется в Белом доме? И вы за ним следом?» Миттел позволил себе нахмуриться, а может, сквозь маску гостеприимства начинало прорываться раздражение. «Поживем, увидим. Для начала нужно избраться в Сенат. Сейчас все наши усилия сосредоточены именно на этом». Босх кивнул и демонстративно окинул взглядом толпу. «Что ж, похоже, вы собрали здесь всех нужных людей, но я почему-то нигде не вижу Арно Конклина. Вы все еще поддерживаете с ним отношения? Он же был в вашей карьере первым, я не ошибаюсь?» Лоб Миттела прорезала глубокая морщина. «Ну, этот вопрос, похоже, заставил его почувствовать себя неуютно, хотя это впечатление быстро прошло. По правде говоря, я даже не помню, когда мы с ним в последний раз общались. Он давно уже на пенсии, передвигается в инвалидной коляске. А вы знакомы с Арно?» «Ни разу в жизни с ним не разговаривал». «Откуда тогда такой интерес к делам давно минувших дней?» «Наверное, это просто любовь к истории», — Босх пожал плечами. «Чем вы зарабатываете на жизнь, мистер Паунс? Или ваше основное занятие — изучение истории?» «Я работаю в области закона». «О, так у нас с вами есть кое-что общее». «Сомневаюсь». «Я получил образование в Стэнфорде, а вы?» Босх ненадолго задумался. «А я во Вьетнаме». Миттел снова нахмурился, и заинтересованное выражение слиняло с его лица. «Что ж, пойду, пожалуй, пообщаюсь с другими гостями. Аккуратнее с шампанским. А если решите, что не хотите вести машину самостоятельно, кто-нибудь из парковщиков может подвести вас до дома. Спросите Мануэля». «Это который в красном жилете?» «Да, один из них». «Не волнуйтесь, это всего лишь мой третий бокал». Миттел кивнул и принялся пробираться сквозь толпу к дому. По пути он несколько раз останавливался, чтобы обменяться с кем-то рукопожатием, но, наконец, все же выбрался из-под тента. Войдя сквозь стеклянные французские двери в помещение, которое представляло собой не то гостиную, не то видовую террасу, он подошел к дивану и, наклонившись к человеку в костюме, принялся что-то негромко ему говорить. На вид тот был приблизительно того же возраста, что и Миттел, но обладал более суровой внешностью. У него были резкие черты лица, и даже сидя он выглядел более мощным. В молодые годы ему явно куда чаще доводилось работать кулаками, нежели головой. Миттел распрямился, его собеседник же остался сидеть и лишь молча кивнул. Миттел скрылся где-то в глубине дома. Босх допил шампанское и тоже двинулся сквозь толпу в направлении дома. Уже перед самыми французскими дверями одна из черно-белых официанток поинтересовалась, что он ищет. Он спросил, как пройти в уборную, и она указала ему на другую дверь в левой части дома. Дверь, однако, оказалась заперта. Он немного подождал, и дверь, наконец, открылась, выпустив мужчину и женщину. При виде Босха они захихикали и вернулись на лужайку. Закрывшись в уборный, Босх расстегнул пиджак и вытащил из левого внутреннего кармана сложенный листок бумаги. Это была фотокопия заметки про гибель Джонни Фокса, которую дала ему Киша Рассел. Босх развернул ее и достал ручку. Потом обвел имена Фокса, Арно Конклина и Гордона Миттела и от руки вывел внизу под заметкой, какие заслуги помогли Джонни получить эту работу. Он сложил листок вчетверо и, тщательно прогладив ногтем по сгибам, написал с внешней стороны Гордону Миттелу в собственные руки. Вернувшись на площадку под тентом, Босх нашел официантку и отдал ей сложенный листок. «Немедленно отыщите мистера Миттела и передайте ему эту записку», — велел он девушке. «Он ждет». Убедившись, что она ушла, он вернулся к столику с книгой для гостей рядом с входом и торопливо нацарапал имя своей матери. «Меня одна знакомая попросила за нее расписаться», — пояснил он, удивленный распорядительнице, которая попыталась было напомнить ему, что он уже занес в журнал свое имя. В графе «Адрес» он записал «Перекресток Голливудского бульвара и Висты», а строчку для телефона оставил пустой. Распрямившись, он снова оглядел толпу и не увидел ни Миттала, ни официантки, который поручил передать записку. Тогда он заглянул в комнату за стеклянными французскими дверями, и в эту минуту там появился Миттал с листком в руке. Он медленно двинулся по комнате, внимательно изучая текст. Судя по направлению его взгляда, он успел дойти до подписи внизу. Несмотря даже на фальшивый загар, Босху показалось, что тот побледнел. Босх отступил в нишу у входа и стал наблюдать. Сердце у него учащенно забилось. Он чувствовал себя зрителем, перед которым на сцене разыгрывается какая-то тайная драма. Замешательство на лице Миттала сменилось яростью. Он протянул листок давешнему громиле, который по-прежнему сидел на диване. Потом оглянулся на толпу на площадке под тентом. Он что-то произнес, и хотя Босх был слишком далеко, чтобы расслышать его слова, ему показалось, что он понял по губам «сукин сын». Миттал заговорил быстрее, видимо, отдавал какие-то приказы. Громила поднялся с дивана, и Босх понял, пора сматываться. Он быстрым шагом двинулся обратно к подъездной дорожке и поспешил к группе парковщиков в красных жилетах. Протянув одному из них парковочную квитанцию и 10-долларовую купюру, он по-испански сказал, что очень торопится. Время тянулось невыносимо медленно. Босх не сводил глаз с дома, ожидая, что на подъездной дорожке в любой момент покажется громила. Он заметил, в какую сторону ушел парковщик, и был готов в случае необходимости рвануть за ним. Жаль, что у него не было с собой пистолета. Может, реальной необходимости в нем и не имелось, но оружие давало ему чувство защищенности, и без него Босх чувствовал себя голым. На дорожке, между тем, появился мистер Джонсон в коричневом костюме и двинулся в направлении Босха. И тут с другой стороны показался мустанг. Босх поспешил на дорогу, готовый прыгнуть в машину, но Джонсон его опередил. «Эй, приятель, погоди-ка секунд...» Босх развернулся и без предупреждения врезал ему кулаком в челюсть, так что тот навзничь полетел на асфальт. Он со стоном перекатился на бок, обеими руками держась за подбородок. Босх был совершенно уверен, что у него там, если не перелом, то уж как минимум вывих. Он потряс рукой, чтобы унять боль в костяшках, и в этот момент мустанг с визгом затормозил у ворот. Парковщик в красной жилетке как нарочно замешкался на выходе из машины, и Босх рывком вытащил его наружу и сам плюхнулся за руль. Вскинув глаза, он увидел, что теперь к нему приближается громила. При виде скорчившегося на асфальте Джонсона тот перешел на бег, но дорожка шла под уклон, и он, поскользнувшись, потерял равновесие. Штанины брюк, туго облегавшие его мощные бедра, натянулись, он взмахнул руками и с размаху шлепнулся на асфальт. Двое красных жилетов подбежали помочь ему подняться, но он сердито отмахнулся от них. Босх ударил по газам, и машина с визгом сорвалась с места. Он доехал до Малхолланд-драйв и повернул на восток в сторону дома. В его венах пульсировал чистый адреналин. Мало того, что ему удалось благополучно унести ноги, так еще и его маленькая шутка явно попала в цель. Пусть теперь Миттал помучается. Пусть каждый раз покрывается холодным потом, думая о том, кто прислал ему этот привет из прошлого. «Что, придурок, наложил в штаны, а?» — заорал он в полный голос, хотя в машине не было никого, кто мог бы его слышать, и торжествующе грохнул кулаком по рулю.